Мужчины облачились в допотопные камзолы, некоторые вырядились в вышедшие, невесть когда из моды, складчатые воротники-ошейники, а дамы в тяжелые платья с ниспадающими рукавами. Казалось, что их юбки натянуты на бочки, сплющенные спереди и сзади, приспособление, призванное придать фигуре наибольшую бесформенность. Все щеголяли в безвкусных золотых украшениях с необработанными драгоценными камнями. Недаром конквистадоры отправляли из Америки целые каравеллы, груженные золотом. Три француженки вызывали у испанцев не меньше любопытства, однако они старались его скрывать, тем более что мадмуазель и Сильви носили траур. Камеристка королевы тоже отдала предпочтение черному. Дон Луис де Харо, тот самый, что много месяцев вел трудные переговоры с Мазарини, стоял на хорах и изображал короля Франции. Наконец появилась сама инфанта, поддерживаемая за левую руку отцом. Все присутствующие вытянули шеи. Рядом с королем Филиппом IV, одетым в серое, с серебристой отделкой и украсившим свою шляпу огромным бриллиантом, прозванным «Зеркало Португалии», а впоследствии «Странник», самым крупным из известных бриллиантов, Мария Терезия выглядела на удивление тускло. На ней было простое платье из белого льна с плохо заметной вышивкой. Великолепные светлые волосы, уложенные двумя валиками над ушами, были почти скрыты белым колпаком. Тем не менее, сразу бросалось в глаза, да чего она хороша. Прекрасный цвет лица, милый круглый ротик и чудесные голубые глаза, нежные и одновременно блестящие, портили ее разве что маленький рост да плохие зубы. Как жаль, что она не вышла росточком, — проговорила госпожа де Мотвиль. Но король все равно должен остаться доволен. — Пускай встанет на высокие каблуки, — ответила ей мадмуазель тоже почти шепотом. К тому же он и сам не великан, и муль артачится. Вскоре присутствующим стало не на что смотреть. Король с дочерью зашли за бархатную занавеску, открытую только со стороны алтаря, за которой епископ Пампелони совершил обряд венчания. После церемонии француженки вернулись на Фазаний остров королеве-матери, которой предстояло после перерыва в целых 45 лет вновь увидеться с братом. «Когда же нам передадут нашу новую правительницу?» — воскликнула по пути Сильви, надеявшаяся как следует рассмотреть малышку и попытаться представить ее королю-мужу в более выгодном свете. «Сразу видно, что вы не знакомы с испанским этикетом», — вздохнула мадмуазель. «Сегодня состоится знакомство семей, на котором из всего двора не будет присутствовать один мой кузен. На островке, почти целиком занятом павильоном с двумя галереями, ведущими к большому залу, был расстелен длинный красный ковер, разрезанный посередине. Разрез символизировал франко-испанскую границу. Веласкес и здесь позволил себе огромные траты. Зал тоже походил на выставку живописи. Оба двора уже собрались на своих половинах и соблюдали тишину. Наконец, испанский король и королева-мать подошли с противоположных сторон к разрезу на ковре. Предполагались церемонные объятия, но Анна Австрийская, расчувствовавшись, попыталась расцеловать брата. Тому пришлось поспешно откинуть голову. Вслед за тем оба уселись в кресло и повели разговор. Инфанта присела на подушку и почти утонула в своих юбках. Людовик XIV, горцевавший на лошади все это время на французской половине острова, мучился нетерпением. В конце концов, не выдержав, он подошел к дверям зала и осведомился, не впустят ли чужака внутрь. Королева-мать, одарив своего собеседника улыбкой, попросила Мазарини разрешить просителю оглядеть зал. Луис де Харо позволил королю приоткрыть дверь пошире, так, чтобы свежеиспеченные супруги смогли друг друга увидеть. Тем не менее, переступить порог Людовику не дали. Филипп IV кашлянул и произнес: «Хороший зять! Скоро будем нянчить внуков». Впрочем, когда Анна с улыбкой спросила у инфанты, что об этом думает она, Филипп грубо бросил: «Еще не время!» Молодой принц, брат инфанты, с хохотом осведомился: «Что скажете об этой двери?» Девушка покраснела, но тоже выдавила смешок. «Дверь? Кажется мне красивой и любезной», — выпалила она. На том все и завершилось. Обменявшись ледяными любезностями, будущая родня разошлась. Король Испании увел дочь. «Сомневаюсь, чтобы он решился отдать ее нам», — проворчала мадмуазель. «Подождем 2 дня», — ответила госпожа де Мотвиль, знавшая все подробности церемониала. «Все это попросту смешно. Правильно поступил кузен Бофор, что не приехал на эту свадьбу. Он слишком презрительно относится к испанцам и наверняка сорвался бы и учинил скандал. И записал бы на свой счет очередную глупую выходку», — высказался Мазарини, слышавший обмен репликами. «Предвидя это, я постарался, чтобы его не приглашали». «Король внял вам?» «Охотно. Как наверняка известно вашему высочеству, король не слишком жалует этого хлопотного господина». Мадемуазель ответила на этот выпад со всей цветистостью, отличавшей ее речь. Сильви испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, презрение, с которым Мазарини отзывался о кузене короля, не могло не вызвать у нее возмущения, но, с другой, для нее стало облегчением узнать, что ей действительно не грозит опасность столкнуться с Бофором на улочках Сен-Жан-де-Люс. Ей требовалось время, чтобы собраться с духом и спокойно отнестись к встрече с человеком, которого она поклялась больше не встречать. Достаточно и того, что при одном упоминании о нем у нее учащенно забилось сердце. Эти мысли занимали ее до самого возвращения в гостеприимный дом судовладельца. Простившись с мадмуазель и наведавшись в церковь для краткой молитвы, она решила проделать остаток пути пешком, наслаждаясь царящим вокруг оживлением. Внезапно к ней обратился мужчина, не сразу узнанный ею из-за своего штатского облачения. «Умоляю вас, герцогиня, простите мою дерзость. Я посмел вас остановить, поскольку только вы способны спасти мне жизнь». Она с любопытством изучала его раскрасневшееся лицо. «Ни за что не догадалась бы, что вы при смерти, господин де Сен-Мар. Напротив, вы просто пышите здоровьем. Только не насмехайтесь надо мной. Я и без того совершенно несчастен. И рискуете усугубить свои несчастья, если будете замечены в городе. Разве вас не посадили под арест? Или вы уже вышли на свободу? Увы, нет. Я знаю, что страшно рискую, но просто не мог не попытаться найти человека, который проявил ко мне сострадание и помог. Мне нужно передать записку для девушки, живущей в вашем доме. Правильнее сказать, это я живу в ее доме, вернее, в доме ее отца. Боюсь, я окажу гостеприимному хозяину дурную услугу, если соглашусь передать вашу записку. Почему бы вам не обратиться к слугам? Чаще всего их сообщничество удается купить за небольшие деньги». Серые глаза мушкетера выражали непритворную боль. «Я беден, госпожа. У меня нет ничего, кроме жалования. Если бы не это прискорбное обстоятельство, я обошелся бы без чужой помощи, а просто нанес бы Манешу Эшевери визит и попросил руку его дочери. Сами понимаете, такого бедняка, как я, он после первых же слов выбросит за дверь. А ведь я безумно влюблен в Мэйтену. Кажется, и она относится ко мне благосклонно. «Очень хочу вам верить, друг мой», — ответила ему Сильви без прежней суровости. «Но при сложившихся обстоятельствах не могу не задать вам вопрос, в чем, собственно, заключаются ваши намерения, раз о женитьбе не может идти речи. Поверьте, я не помышляю обречь ее на бесчестие. В этой записке он вытащил из перчатки сложенную бумажку. Я признаюсь ей в любви и умоляю, чтобы она не соглашалась стать женой другого, а дождалась, пока я разбогатею. Я совершенно уверен, что в один прекрасный день сделаюсь весьма богат. На это уйдет немало времени. Вы уверены, что она сумеет вас дождаться? Возможно, ожидание окажется недолгим, ибо я полон планов. Когда состоишь на службе у молодого и решительного короля, удача буквально просится в руки. Умоляю вас, госпожа, передайте ей записку. Я буду благословлять вас до смертного одра. Он выглядел таким несчастным и таким искренним, что Сильви ослабила сопротивление, однако ее возражения еще не иссякли. Так ли это срочно? Не могли бы вы дождаться встречи с ней и попробовать какую-нибудь другую возможность? Лучшей возможности, чем это, уже не представится. Что до срочности, то она крайне велика, так как отец уже строит планы ее замужества, а мне надо торопиться обратно на гауптвахту. Я должен оставаться под арестом до послезавтра, до самого приезда королевы. Хорошо. Вы меня убедили. Давайте свою записку. Постараюсь передать так, чтобы не скомпрометировать себя. Пожалуй, я просуну под дверь, когда буду уверена, что девушка у себя. О, госпожа герцогиня! Не знаю, как выразить мою благо... Не стоит благодарности. Но не смейте больше появляться. Вернувшись, Сильви наткнулась на Персеваля, дожидавшегося ее в обществе, маршала Грамона. Оба, разумеется, лакомились шоколадом. Старый солдат и дипломат. В действительности ему было всего 56 лет, но на вид можно было дать гораздо больше. Был рад возможности засвидетельствовать свое почтение вдове одного из самых блистательных своих соратников по оружию, а главное — внучке старого однополчанина, маршала-герцога де фон Сома, учившего его азам ратного мастерства. «Когда ваш сын сможет носить оружие, я был бы счастлив, если бы вы доверили его моим заботам. А пока окажите мне честь, считайте своим преданным другом. Жаль, что мы не познакомились раньше. Но вы предпочитали жить вдали от двора. Мне тоже часто приходится отсутствовать. То войны, то Байона. Лишь изредка я оказываюсь в своем замке Бейдар, хотя он совсем недалеко отсюда. Я был бы счастлив принять вас у себя в ближайшие дни». Сильви быстро убедилась, что, заговорив, Грамон не скоро замолкал. Объяснялось это, видимо, свойственной южанам словоохотливостью. Это был истинный беарнец, сухопарый, сидеющий, остролицый, носатый, быстроглазый, обладатель жестких торчащих усов, которые делали бы его похожим на разъяренного кота, если бы не любовь к шутке, благодушие и склонность окружать заботой друзей. Он бесконечно гордился своим происхождением и всякому напоминал, что его отец был последним вице-королем Навары, а бабка — знаменитой Коризандой Дандуэн, первой возлюбленной Генриха IV. В этот раз он, впрочем, не стал об этом распространяться, а передал своим речам галантное направление и быстро довел до сведения госпожи де фон Сом, что она женщина в его вкусе. Сильви была несколько ошеломлена этим натиском, зато Персеваль веселился от души. В конце концов, он сумел обуздать поток маршальского красноречия и осведомился у крестницы, не желает ли она попробовать напиток богов. Сильви охотно согласилась. Маршал поспешил налить ей своего нектару, сопроводив процедуру подробным описанием способа его приготовления, а также того волшебного мгновения, когда Грамон сам, впервые его вкусив, понял, что перед ним распахнулись врата рая. Сильви еще не была готова с ним согласиться. Она признала, что жидкая ароматная кашица с корицей не вызывает у нее отвращения, однако кажется ей чересчур сладкой и тяжеловатой для желудка. С откровенностью, легко объяснимой опасением утонуть в шоколаде при всякой последующей встрече с маршалом, она призналась в своем отношении к напитку. «Как мне представляется, — заключила она, — он должен быстро надоедать». «Ничего подобного! Первая проба не обязательно дает правильное представление, поэтому следует продолжать. Во всяком случае, вы, любезная герцогиня, попросту обречены на то, чтобы привыкнуть к шоколаду, и весьма скоро. Наша новая королева пьет его весь день, а ведь вы предназначены ей в комнатные фрейлины».